лишнее. Отягощали жителей кормами, сбором продовольствия в свою пользу, а потом уже правили с нищих посадских и крестьян государственные подати. Многих забивали и замучивали до смерти на провежах и доносили в Москву, что нечего взять. Посадские из городов посылали челобитчиков жаловаться на утеснение в Москву, но это стоило также лишних денег. В Москве в приказах с челобитчиков брали взятки, да и сами челобитчики, приезжавшие в столицу от своих обществ, присваивали себе порученные им мирские деньги. Тогда правительство думало усилить свои доходы продажей напитков, приказывало везде строить кабаки, курить вино, запрещало служилым и посадским держать напитки для продажи. И это средство не могло принести много пользы. Для того, чтобы пить, нужен был достаток. Те же, которые пропивали последнюю деньгу, могли доставить только ничтожный доход казне, и зато менее были в состоянии платить прямые налоги. Эти сборы были недостаточны, а служилым надобно было платить. И дети боярские, вытребованные на службу, роптали, что не получают жалования, и разбегались. В это время правительство старалось умножить и усилить войски отдел стрельцов как более организованное войско. На них тогда полагались все надежды, и потому по городам приказано было набирать в стрельцы охочих, вольных людей, умеющих стрелять. Состоя под управлением своих голов, стрельцы пользовались правом собственного суда, кроме разбойных дел. Правительство, не в силах будучи сладить с поборами, созвало в 1616 году Земский собор. Приказано было выбрать лучших уездных посадских и волостных людей для великого государева земского дела на совет. Этот собор постановил всемирный приговор. Собрать со всех торговых людей пятую деньгу с имущества, непременно деньгами, а не товарами, а с уездов по 120 рублей с сахи. Со Строгановых по расчету приходилось взять 16 тысяч рублей, но кроме того собор наложил на них еще 40 тысяч. «Не пожалеете своих животов», — писал к Строгановым царь, — «хоть и себя приведете в скудость. Рассудите сами. Если от польских и литовских людей будет конечное разорение российскому государству, нашей истинной вере, то в те поры и у вас, и у всех православных христиан животов и домов совсем не будет». Нужно было так или иначе покончить со шведами. Новгород оставался в их руках. Вместе с Новгородом захвачена была Водская Пятина, города Карела или Кексгольм, Ивангород, Ям, Копорье, Ладога, Порхов, Старая Русса. Шведы поставили везде своих воевод, но вместе со шведскими были и русские начальники. Избрание Михаила поставило новгородцев в затруднительное положение относительно шведов. Волей-неволей они присягали на верность королевичу Филиппу с тем, что он будет царем всей Руси. Но теперь в Москве избран другой царь. И шведский наместник Эверт Горн, заступивший место де Лагарди, объявил новгородцам, что так как Москва не хочет королевича Филиппа, то королевич не желает быть на одном государстве новгородском. По этой причине Новгород со своей землей должен присоединиться к шведскому королевству. Новгородцы не были согласны на присоединение к Швеции, и спрошенные через своих пятиконецких старост, они упирались, отвиливали, говорили, что, давши раз присягу королевичу Филиппу, желают оставаться верны своей присяге. Некто князь Никифор Мещерский возбуждал тогда новгородский народ ни за что не присягать шведскому королю, не соглашаться на присоединение Новгорода к Швеции и ни в каком случае не отлучать его от московского государства. Шведы за это засадили под стражу Мещерского. Народ не успокаивался, не давал требуемого согласия на присоединение к Швеции. И, наконец, митрополит Исидор попросил у шведского наместника дозволения отправить в Москву посольство для убеждения бояр признать царем королевича Филиппа. Шведы согласились. Послом от Новгорода поехал хутынский архимандрит Киприан, который прежде участвовал в посольстве новгородцев к шведам Выборг и казался расположенным к Швеции. С ним поехали двое дворян – Яков Бабарыкин и Матвей Муравьев. Вместо того, чтобы уговаривать бояр отступить от Михаила, что было слишком опасно для посланных, новгородские послы били челом боярам, чтобы царь Михаил Федорович простил новгородцам невольное целование креста и заступился за Новгород, который ни за что не хочет отрываться от русской державы. Царь допустил новгородских послов к себе, обласкал и приказал дать им две грамоты. Одну от бояр, явную, с суровым выговором всем новгородцам за то, что они отправили к ним посольство с советом изменить царю, а другую, тайную, от царя. В ней царь Михаил Федорович прощал новгородцам все их вины и обнадеживал своей милостью. Царскую грамоту стали раздавать в списках тайком между новгородцами для поддержания упорства. Но в Москве нашелся изменник, благоприятель шведов, думный дьяк Третьяков. Он написал об этой тайной грамоте шведскому наместнику. Тогда Эверт Горн посадил под стражу ездивших послов и принялся за Киприана. Его мучили на провиже, морили голодом и морозом. Военные попытки против шведов были неудачны для русских. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, подобравший с собой казаков, обещавшихся верно служить царю, потерпел поражение. Но сам шведский король не был намерен добиваться слишком многого. Завязываться в долговременную упорную войну было опасно для Швеции, так как она находилась тогда в неприязненных отношениях и с Польшей, и с Данией. Самое обладание Новгородом представляло для Швеции более затруднений и хлопот, чем пользы. Новгородцы не хотели добровольно быть под шведским владычеством. Швеции надобно было держать их насильно и через то находиться во всегдашних неприязненных отношениях к Москве. Понятно, что тогда Новгород, ненавидя шведское правление, будет постоянно обращаться к Москве и вооружать ее против Швеции. Густав Адольф хотел только воспользоваться запутанным состоянием московского государства, чтобы отнять у него море и тем обессилить опасного для Швеции на будущее время соседа. Он обратился к английскому королю Иакову I с просьбой принять посредничество в споре с московским государством. К тому же Иакову еще прежде, в 1613 году, послал новоизбранный царь Михаил Федорович дворянина Алексея Зюзина с просьбой заступиться за московское государство против шведов и снабдить его оружием, запасами и деньгами 1000 на 100 рублей. Яков принял московского посла отлично и, зная щепетильность русских в соблюдении внешних обрядов, во время приема дозволил московскому послу надеть шапку, когда сам был без шапки, из уважения к царскому имени. Посол отказался от предоставленной ему чести, но был очень доволен. И в Москве, когда узнали об этом, то были также очень довольны. Англия намеревалась добиться от России новых торговых выгод, и потому для нее был большой расчет оказать России услугу, чтобы иметь право требовать возмездия. Английский король обещал прислать уполномоченного с тем, чтобы примирить русского царя с шведским королем. В 1614 году с такой же целью отправлены были московские послы Ушаков и Заборовский в Голландию. Эти послы были так бедны, что в Голландии принуждены были дать им 1000 гульденов на содержание. Голландские штаты также обещали свое посредничество в деле примирения России со Швецией. Голландцы надеялись через это получить ущерб англичанам, с которыми они находились тогда в сильном соперничестве.